Глава 3. Король дуэлей. Директор Гуд был в приподнятом настроении. Такова уж человеческая жизнь. Думаешь, что ты в полном тупике, и вдруг все складывается наилучшим образом. Эти четверо ребят его здорово порадовали. Для Гуда, с его статусом в таком возрасте, которого вечно пытаются третировать остальные старики, было крайне важно получить подтверждение того, что он не зря занимает кресло директора Академии и действительно растит таланты. В его возрасте уйти, не добившись ничего, означало бы перечеркнуть всю свою жизнь. Никто не желает себе такого. Но, к счастью, среди учащихся его Академии были такие талантливые молодые люди, как Ян Сиасу, Е Цесу, Ань Мэй, Ду Цинцин, Яо Ален, Чэнь Сю. По правде говоря, когда четверка Ван Джена отправилась на соревнования, никто особо не рассчитывал на успех. Если кто-то из них смог бы продержаться хоть немного и не сразу вылететь, и то считалось бы хорошим результатом. Кто бы мог подумать, что они добьются такого результата? Вернувшись в родное общежитие после долгого отсутствия, Ван Джен и Джан Шань, раскинув руки и ноги, завалились на кровати. Как же это было восхитительно! «Эй, хватит валяться! Давайте рассказывайте! Там были красивые девчонки?» «Были!» – смеясь, ответил Джан Шань. «Там все красивые, как наша Жунань!» Яо Ален и Чэнь Сю моментально обломались. «И как только вы умудрились добиться таких результатов на IG? Наверное, в этот раз уровень был не особо высоким?» – решил съязвить Яо Ален. Джан Шань одним прыжком вскочил с кровати. «Да что ты можешь знать об этом? У нас 7 слоев шкуры сошло, но мы держались. Такой дохляк, как ты, там через полдня бы помер!» Яо Ален и Чэнь Сю посмотрели на Ван Джена. Тот кивнул головой. «Женоподобный не хвастается. Было на самом деле нелегко». В комнате на мгновение наступила тишина. «Женоподобный Шань?» Яо Ален и Чэнь Сю переглянулись и схватились за животы от смеха. Джан Шаню оставалось только беспомощно смотреть, как они хохочут. «Ну чтоб вас за ногу!» От радости он совершенно забыл попросить свою команду никому об этом не рассказывать. В женском общежитии тем временем все девушки собрались толпой и говорили все разом. Все хотели расспросить Мантянь, что и как. Мантянь не умела рассказывать увлекательные истории, она говорила все как было. Но когда она упомянула женоподобного Шань, раздался взрыв хохота. Женское сарафанное радио передает информацию очень быстро, так что теперь бедняге Джан Шаню то и дело придется краснеть. Джан Шань несколько раз подряд чихнул. Его охватило неприятное чувство, что где-то его уже вовсю обсуждают. А лица Яо Алина и Чэнь Сю побледнели и вытянулись, настолько ярко Джан Шань описывал все пережитое на IG. «Да что же это за, мать его, отбор такой? Это же просто бойня!» Джан Шань нисколько не привирал, рассказывая все как есть, не забыв упомянуть, что его спас от вылета лишь последний этап, Иван Джен, который поддерживал его от начала до конца. После этих слов он бросил взгляд на Ван Джена. Джан Шань с детства никому не подчинялся. Он не любил командовать людьми, но и другим не позволял командовать собой. Однако этому парню он готов был подчиняться беспрекословно. «Вместе с таким человеком, как Ван Джен, можно горы свернуть. И главное, ты никогда не пожалеешь, что встал на его сторону». Перед самым отъездом на землю Су Янь специально разыскал Джан Шаня, чтобы поговорить. Он сказал, что Джан Шаню не хватает систематических тренировок. Су Янь посоветовал заняться этим по возвращении и ни в коем случае не допускать лени и расхлябанности. Так что Джан Шань теперь был полон энтузиазма. Он окончательно решил покинуть физический факультет и вплоть до следующего этапа отборочных соревнований заниматься самыми беспощадными тренировками. Надо сбросить с себя позорное клеймо женоподобного! В женском общежитии Е Цесу, затаив дыхание, слушала рассказ Мэнтянь. Каждый раз, услышав имя Ван Джена, она стискивала кулаки от волнения. Ей казалось, что она сама присутствует при всех этих событиях. Сидевшая рядом с ней Ань Мэй тихонько вздыхала. За то время, пока не было Ван Джена, она пыталась подтолкнуть Е Цесу пообщаться с другими парнями. Но все напрасно. Яцесу была словно неживая. А как только он вернулся, сразу сделала вид, как будто ей и дела до него нет. Просто с ума сойти можно. Как ее лучшая подруга, аниме иногда хотела задушить Ван Джена. Но одна лишь фраза Яцесу заставила аниме прикусить язык. Люди недаром говорят, что найти свою истинную любовь – величайшее счастье. Проснувшись следующим утром, все вернувшиеся с Айджи почувствовали себя совершенно другими людьми. Тихая и спокойная жизнь студенческого городка казалась слишком непривычной. Они уже успели забыть это чувство. Накануне вечером, ложась спать, Джан Шань решил встать пораньше. Но проснувшись, он обнаружил, что уже день, совсем светло, и все его приятели куда-то исчезли. «Еще немножко расслабона!» Но это получилось ненарочно. Джан Шань посмотрел на аккуратно заправленную постель напротив. 100% Ван Джен встал рано. Этот парень настоящий робот. Как он может так быстро адаптироваться к таким резким изменениям? Надо дать себе денек отдохнуть. В конце концов, они там чуть не погибли. Джан Шань чистил зубы, мурлыча под нос какую-то мелодию и чувствуя невероятное блаженство. Поглядев в зеркало, он увидел там мужественного красавца. Правда, волосы слегка отросли. Джан Шань пригладил их рукой. Надо немного подстричься. Тогда он точно будет настоящим секс-символом. Мэн Тянь тоже встала позже, чем обычно. Она умылась и начала тщательно расчесывать свои волосы. Это было ее привычкой. В это время она могла спокойно подумать обо всех делах. Сегодня девушка чувствовала себя более отдохнувшей, но решила еще немножко расслабиться. Все-таки такие зверские тренировки реально могут свести человека с ума. В следующие пару дней она решила делать только свою обычную зарядку и хорошенько отдыхать. По возвращении в академию Гуд дал им 3-дневный отпуск. Он знал, насколько суровыми бывают условия на таких тренировках. Слава богу, что они в целости и сохранности вернулись домой. Почему бы не проявить немного мягкости? Джан Жунань встала очень рано и отправилась в художественный кружок. Она уже столько времени там не была, и этим утром оказалась первой, никого больше не было. Только здесь она могла найти то, к чему стремилась – гармонию и силу. Пройдя все испытания, Джан Жунань стала совсем другим человеком. Теперь она стала более открытой и спокойной. Глядя в окно, за которым светило солнце и пролетали воробьи, девушка испытывала умиротворение. Что касается студента Вана, он тоже встал рано. Закончив утреннюю тренировку, позавтракал. Для него не было особой разницы между академией и тренировками перед Айджи. Разве что там он не ел досыта, а теперь наконец наелся. Конечно, требовалась определенная перестройка организма. Необходимо было ослабить психологическое напряжение, иначе трудно адаптироваться к окружающим условиям. Ван Джен пропустил немало занятий и хотел это восполнить. Записи уроков ему уже передали на Skylink, так что можно было их по-быстрому просмотреть. Это не должно было занять много времени. Кроме того, Академия разрешила ему свободное посещение практических занятий в любое удобное время. По возвращении Ван Джен не заметил больших перемен. Но все же их успехи принесли изменения в старинный академический городок. Здесь стало появляться гораздо больше студентов из других академий. Наведываться в другие академии для студентов было в порядке вещей. Но раньше все происходило как-то наоборот. В Академии Ареса, как в любой военной академии, имелось совсем немного девушек. К тому же она не считалась особо популярной, так что мало кто ею интересовался. Теперь же все изменилось. Новости с их результатами быстро разошлись среди других учебных заведений, и сеть пестрила самыми разнообразными сообщениями на эту тему. Наибольшей популярностью, конечно же, пользовался не Ван Джен, а Мэн Тянь. Красивая и талантливая, настоящая богиня войны. Вернувшимся 4 студентам предстояло много работы. Как-никак, приближались летние каникулы. Значит, скоро должны начаться экзамены. А завалить экзамены в любом случае нехорошо, независимо от того, насколько серьезной считалась причина. С Айджи о практике переживать не приходилось, но вот теорию нужно было пройти как можно быстрее. Задуманную тираном Су вечеринку по случаю победы пришлось отменить или во всяком случае отложить на потом. Усердно поработав целую неделю, Ван Джен прошел пропущенные разделы по всем предметам физического факультета и факультета мехов. С материалами физического факультета дело обстояло совсем просто. Он лишь бегло пробежался по ним, и хватило. На факультете мехов все, что требовало замарать руки, также не считалось для него сложным. Ну а устные теории он легко выучил. Хотя у него и была низкая генетическая оценка, память была очень хорошая. Наступили выходные, и Ван Джен сам позвонил Тиранусу. Контракт все еще был в силе, и его надо было выполнять. Он так долго не дрался. Пора уже развлечься, провести 1-2 боя. Жаль, что среди пройденных испытаний не было соревнований по боям на мехах. Может, будут дальше? Ван Джен очень на это надеялся. Не удалось испытать удовольствие в этот раз, так хотя бы помечтать. В отсутствие скелета дни тянулись медленно, и салон не находил себе места от бездействия. Начал даже писать. Его служебное положение теперь значительно выросло. Он приобрел большую известность. Но скелет постоянно куда-то исчезал, заставляя его все время волноваться. Хотя в прошлый раз он сокрушил меха Атлантиды и короля Марса, это нисколько не отпугнуло других претендентов, которые по-прежнему жаждали с ним сразиться. Наоборот, это задело честолюбие множества известных бойцов, в том числе чемпионов из чемпионов. И всем им приходилось смирить амбиции и ждать своего часа. В числе претендентов был капитан профессиональной команды СОО с Земли. За 2 года 7 раз завоевавший звание сильнейшего бойца месяца по кличке Хвастливый Саймон. Он публично обещал разбить скелета и к тому же заявлял, что знает его слабые места. На самом деле подобных крикунов было немало, но Хвастливый Саймон отличался от них тем, что был настоящей звездой ЗВ и, по идее, не должен был просто так гнуть пальцы веером. К тому же Хвастливый Саймон, хоть и носил прозвище Хвастливый, действительно обладал огромной силой, внушающим страх умением управлять мехом и способностью в критический момент хладнокровно принимать решения. Он неоднократно доказал это во многих боях. Получив уведомление, что скелет подключился к сети, первым, о ком подумал Салон, был Хвастливый Саймон. Когда Салон вышел из кабинета, все его сотрудники вскочили, прямо как в армии. Все они были в полной боевой готовности. «Начинайте!» – скомандовал Салон. «Да, шеф!» Все тут же принялись за дело. Похоже, в этом месяце будет премия, а может еще и в двойном размере. В ЗВ огромными буквами вышло официальное сообщение «Скелет против Хвастливого Саймона!» Никакие громкие слова были не нужны. Хвастливый Саймон не хвастался, он действительно был выдающимся бойцом ЗВ Земли. Никогда прежде бойцы любительского уровня не привлекали внимания таких маститых профессионалов. Но теперь все изменилось. Все хотели своими глазами увидеть, что же это за сильнейший прием, которым Хвастливый Саймон собирается сломать божественную защиту скелета. Судя по самоуверенности Хвастливого Саймона, у него на уме был какой-то план. Это настолько всех заинтересовало, что даже известные профессиональные бойцы приняли участие в обсуждении новости. Они, конечно, смотрели видеозаписи боев скелета. В одиночных боях он действительно был бесподобен. В командных сражениях он тоже действовал отлично, но все же его действия основывались на его индивидуальных способностях. Способности командного игрока у него считались не то чтобы слабыми, но и не особо выдающимися. Правда, в этот раз предстояла вовсе не командная игра, и важны были именно индивидуальные качества. Профессиональный боец в первую очередь должен иметь высокие личные качества. Но для дальнейшего роста ему необходимо развивать способности командной игры. Это требование более высокого уровня. Без него ты не сможешь сражаться, не говоря уже обо всем остальном. Саймон, который как раз в это время был на ежедневной тренировке со своей командой, сразу же откликнулся на приглашение. Нечего и говорить, что его товарищи по команде с энтузиазмом готовились болеть за него.